Глава 57. «Привет», — сказала я, когда появилась картинка на экране телефона и пошел звук. «Привет», — ответил парень. Его взгляд мне не понравился. Что-то не так с ним. До сих пор переживает из-за нашей ссоры. Я тоже не простила пока. Столько вранья простить не так уж просто, пусть даже и в прошлом. Отношение человека и в будущем не поменяется. Либо принять и любить таким, какой есть, либо отпустить. А я будто на перепутье и никак не определюсь. Меня то кидает к нему, то вдруг наоборот морозит, и сердце порой просто немеет. Он слишком сильный, слишком страстный, слишком ревнивый. В нем все слишком и чересчур. Что ты хотел сказать мне? «Ты у родителей?» — проигнорировал Кирилл мой вопрос и задал свой. «Ну да, а чё? Решила остаться у них». «Так даже лучше, потому что после нашего разговора тебе нужна будет поддержка, Лиза». Он был серьезен. Я нервно сглотнула. Что там такое он хотел мне сказать-то, Господи? Сердце болезненно сжалось от надвигающегося неприятного предчувствия. «Я много думал о нас с тобой, о том, что я натворил за все это время». Я не буду больше тебя мучить и отвалю, как ты и просила. Да, я просила, но на волне эмоций, это же очевидно. Теперь решил попсиховать Кир? Ты к чему клонишь? Не жди меня, Лиз. Ты мучаешься, я тоже. Постоянно ревную и извожу тебя этой ревностью. Моя любовь всегда приносила тебе много неприятностей, я знаю. Ты не приедешь, я понял. Ты не веришь мне, и я сам все это сделал своими руками. А ждать тебя еще 4 года я не смогу. Мы оба не сможем. Ни морально, ни физически. Я молчала и смотрела огромными глазами на парня. Легкие будто путами стянуло. К чему он ведет? Мне страшно это знать. Нам нужно расстаться. Так всем будет лучше. Голос его надломился, и он опустил глаза. «Кому лучше? Мне, которая тебя по-прежнему любит, или тебе, который и дня не может без меня?» Меня вдруг взяла злость. «Не может он так со мной поступить. Нет. Сейчас я с ним поговорю, и он поймет, что надо просто потерпеть немного еще. «Тебе. Я думаю о тебе всегда, в отличие от тебя. Ты постоянно плачешь в трубку, не хочешь ехать ко мне и обвиняешь в прошлых грехах. Ты не любишь меня настолько, чтобы страдать из-за этого 5 лет. Живи сама, Лиза. Я тебя отпускаю. Ради твоего счастья». Ступор, но лишь на мгновение. Да нет, абсурд какой-то. «Кирилл, ты чё там за меня решаешь? С чего ты взял, что мне без тебя лучше?» «По твоему поведению сделал вывод. Я тебя люблю больше, чем ты меня. Ты начала гулять с другими парнями. Понимаю, тебе хочется внимания. Если ты мне изменишь, я не переживу. Тогда пусть я об этом не узнаю». «Я не собиралась тебе изменять. Что ты опять начинаешь? Я тебе объясняла 10 раз, что это просто друг детства, с которым мы случайно встретились на улице. А если я тебе изменю, ты переживешь?» «Чего?» — уставилась я на него. «А что, хочется?» «Ты понимаешь, что мне не 10 лет, и тело требует своего, а тебя нет рядом, что мне делать?» Я промолчала. Он опять пытается меня заставить приехать к нему. Блин, да я и думала об этом, но этот разговор меня выбивает из колеи, и я опять начинаю вредничать, как когда-то с поцелуями. Я бы и сама не прочь была его поцеловать, но когда он попытался меня заставить, я готова была на что угодно, лишь бы не поддаться на шантаж. Сейчас он снова меня шантажирует и пытается, что называется, пихнуть под попу в нужном ему направлении. «Так вот, вчера я чуть не сорвался, а все из-за того, что ты не хочешь ехать». «Как не сорвался?» — выдавила из себя, не до конца осознавая смысл сказанного. «Чуть не изменил тебе». Удар под дых. Я вспыхнула, как спичка внутри, и сгорела. Нет меня больше. Я даже всхлипнула, настолько это было физически больно. Глаза расширились и застыли в одном положении, смотря куда-то сквозь него. Легкие болели и не могли никак принять воздух. Я даже заплакать не могла. Тихая истерика, когда даже лицо не дрогнуло, а внутри все разрывается снарядами. «Как еще? Не маленькая? Я не хочу марать нашу любовь в этом всем. Ты навсегда останешься для меня самой лучшей и самой любимой, но я тоже устал вымогать твою любовь и быть постоянно виноватым. Не хочешь ехать? Давай закончим отношения до того, как начнутся измены», — продолжал говорить он. «Да, давай закончим тогда», — выпалила я звенящим голосом, когда смогла совладать с языком. Я была ужасно зла. Если он говорит об изменах, пусть и только возможных, то такие отношения действительно лучше не продолжать. Пусть я умру, когда положу трубку, пусть буду болеть и страдать, полуживая без него. Но топтать себя я не позволю. Я не стану ждать, когда он все же не сдержится однажды. Парень на время завис, будто бы ждал от меня какого-то другого ответа. «Спасибо, что честно сказал до того, как сделал». Голос звучал холодно и почти спокойно. На самом деле это просто защитная реакция. Шок. Внутри меня рвало на частицы, на молекулы и атомы. «Хорошо», — кивнул медленно парень. «Не плачь по мне». Вгляделся в меня он. Он сам выглядел так, будто по нему танком проехали. Киру каждое слово тоже давалось нелегко. «Я того не стою. Не стою твоих слез и страданий. Я очень надеюсь, что когда-то ты поймешь, что я сделал это ради тебя. Не хочу быть эгоистом, который мучает девчонку, не способную дать мне то, что я хочу». Ни хрена не пойму. Никогда. Ни за что на свете. «Кирилл, не перебивай!» — грубо оборвал он меня, и язык прилип к небу. «Будь счастлива, малявка! Ты не способна на прощение. Больше никто не будет тебя мучить и обманывать. Ты такая красивая, хорошая. Я не смогу тебя забыть, наверное, никогда. Прости, если сможешь. Я хочу как лучше, чтобы ты стала свободной от той судьбы, что ждет тебя со мной, чтобы ты жила полной жизнью. Спасибо тебе, что ты была. Не ищи со мной связи. Я все решил твердо. Прощай, маленькая Гуфи. Я люблю тебя». Голос его сорвался. Я не знаю почему, я не могла сказать в этот момент ни слова. Ужас от происходящего и боль от его слов меня парализовали. Язык просто не подчинялся. Похоже на ощущение, будто во сне пытаешься бежать или в воде, а ноги не бегут, заставляя испытывать дикое чувство досады и отчаяния. Кирилл завершил звонок. Я смотрела на иконку нашего диалога, никак не находя возможности выйти из шока, убрать это жгучее ощущение из груди. Он бросил меня. Бросил. Бросил. Как я буду без него? Я не смогу. Я вскочила на ноги и заметалась по комнате, как птица в клетке. Слонялась минут 10, переваривая то, что он сказал. Но не могла переварить. Я отказывалась это принять. Буквально слышала, как трещит по швам моя нервная система. Пусть изменяет, плевать. Я прощу, я все буду прощать. Только бы с ним быть. Только бы знать, что он позвонит, приедет. Теперь я понимаю, что натворила своим упрямством и нежеланием прощать. Все мои обиды стали казаться мелкими в сравнении с разрывом отношений. Осознание обухом ударило по голове. Какая же я эгоистка была. Я ведь своими обидками ему внушила, что не так уж и люблю. А мы просто с ним разные. Он пламя, а я скорее лед. Мы с ним как яркое солнце и снежная королева порой. Но я люблю, пусть и не так, как ему этого хочется. Кирилл решил, что я его не люблю. Я не сказала ему даже, что надумала приехать. Не успела. Я позвоню ему сейчас и все скажу, он поймет и вернется. Нажала на кнопку вызова, но звонок не шел. Еще и еще. Да что за черт? Начала набирать сообщение, но когда попыталась отправить, получила уведомление приложения. Вы не можете отправлять данному пользователю сообщение, так как он ограничил круг лиц для связи с ним. Еще несколько раз нажала на отправить, но получила ровно то же самое. Равнодушное уведомление. «Нет, Кирилл, ты не мог так со мной поступить, не мог. «Пожалуйста, звони телефон! Ну, пожалуйста!» Полезла в другие мессенджеры, но в каждом наткнулась на тот же самый барьер. Я везде в черном списке. Что уж говорить про обычный номер телефона. Звонок не шел, а СМС отправлялось, но оставалось без ответа. Вероятно, оператор его просто перехватит и не доставит на смартфон парня. Слезы застилали глаза непроглядной пеленой, но мне было плевать. Я даже начала скачивать дрожащими руками все известные мне другие приложения и искать Кирилла по номеру. Но если и находила, натыкалась на блок. Все. Это все. Это все. Больше сдерживать истерику я не смогла. Упала на колени и разрыдалась. Даже разоралась. Боль была настолько невыносима, что я просто орала и орала и орала. Не слышала, как подбежала мама. Все было как в тумане. «Лиза, Лизонька, что с тобой?» Мама в ужасе смотрела на меня, не в силах остановить мой крик, рвущий душу мне и ей, пытаясь поднять меня с пола, но не могла перебороть. Я вжималась в паркет, будто он был моим спасением, будто если я встану с пола, мне станет еще хуже, и продолжала выть. «Паша, Паша, вызови скорую!» — крикнула мама в проем двери, куда уже бежал на мой вопль и мамин муж. «Господи, что случилось?» — остановился парень рядом с мамой, доставая телефон. «На!» Он сунул смартфон маме в руки, а сам подхватил меня на руки и понес к дивану. Я вырывалась из его рук, даже пиналась, кажется. «Отпустите, не трогайте! Отстаньте от меня!» Павел сел рядом и взял меня за лицо руками. «Лиза! Лиза, успокойся! Что произошло, Лиза?» Мама в это время уже вызывала неотложку нервным голосом. «Девушка, 19 лет, истерика. Не можем ничем успокоить. Кричит, плачет, ждем. «Кирилл!» «Что он сделал опять?» — спросил Павел, сведя брови. «Бросил, бросил». Икала я уже от истерики, продолжая заливаться слезами до удушья. «Сколько же во мне слез? Они никогда не закончатся. Эта боль в груди тоже». Мама и Павел Сергеевич переглянулись в шоке. Мама прижала ладонь к губам. «Что случилось? Почему?» «Я сама не поняла». «В этом поселке есть свой медицинский пост с машиной, и медики приехали очень быстро. Мне вкололи какой-то раствор, и спустя пару минут я, наконец, прекратила орать как ненормальная, как будто я горю заживо. Навалилась апатия и усталость. Захотелось спать. Веки словно налились свинцом. Родители уложили меня в постель и накрыли пледом. Сквозь дрему я слышала, как они провожали врачей. Сейчас она поспит. Потрясение сильное пережила явно. Ее система не выдерживает. Вот еще купите успокоительное сильное. Но тут, возможно, потребуется помощь психотерапевта и препараты более серьезные. Она так кричала, когда мы приехали. Сочувствую. Врач взяла свой чемодан и вышла из комнаты. Павел обнял мою маму, которая тихо плакала рядом со мной на кровати. «Идем. Ей надо поспать». Мама послушно поднялась и пошла вслед за мужем в коридор.